Глава 35. Заклинание. Фаина. Пещера, где жил старый фей, была поменьше, чем у Дилана, но с таким же живописным видом из окна, только не на озеро, а на искрящуюся на солнце речку. Жилище оказалось очень уютным. Пол был услан пушистыми шкурами огромных животных, а вдоль белокаменных стен расположилась аккуратная мебель из светлого дерева, продолговатый стол, один стул, кровать и шкафы. У застекленного окна стояли кожаные диваны и кресла. «Приветствую вас, ваше высочество Фаина Аларис», торжественно произнес старец и сразу усадил меня на кресло, причем с таким восторгом, словно это был трон. И лишь после этого Леланд развернулся к моим спутникам. «Ваше величество Дилан Таррен, ваша светлость Эрниэль Дарситар», отвесил он им поклон. «Я маг Леланд Фейт, к вашим услугам». Закончив с церемониями, пожилой фей подтащил поближе стул и опустился на него напротив нас. «Вы уже догадываетесь, какие у нас к вам вопросы?» — первым заговорил с ним Дилан. «Предполагаю, как государя тебя наверняка волнует проблема создания порталов между мирами. Вы уж простите меня, старика, что буду обращаться к вам по-простому, на «ты», — произнес он, и мы все синхронно кивнули. «Да, в Гаргалии научились создавать такие порталы, но магический барьер, который стоит на границе между Дракаром и Гаргалией, никакими порталами не пробить. Мы в безопасности, по крайней мере, пока. Что будет дальше, посмотрим. А вы можете сказать, что случилось с моими родителями? Они погибли в пожаре 4 года назад, и я не верю, что их смерть была случайной». Задав вопрос, я затаила дыхание в ожидании ответа. «Ты права, это был поджог», — с сочувствием посмотрел на меня Леланд. «Гибель твоих родных подстроил король Гаргалии, Гарсиан II. Но тот, кто выполнил его приказ и совершил это преступление, уже мертв». «Понятно», — прошептала я, стискивая руки в кулаки до боли. «Значит, Гарсиан II. Не знаю, как и когда, но он обязательно ответит за убийство моих родителей». Энри успокаивающе накрыл мою руку своей широкой ладонью. «Мы найдем способ ему отомстить. Даю слово». Я кивнула, поверила. «Перед тем, как Фаина оказалась в нашем мире, ее кто-то преследовал. Вы можете сказать, кто это был?» — задал следующий вопрос Эрниэль. «Мне жаль, но этого я не знаю», — покачал головой Леланд. «Но, скорее всего, это был Гаргул, посланный Гарсианом». «Значит, чтобы создать портал, достаточно одного заклинания?» — уточнил Эрни. «Такого, как вы дали гномам?» «Нет, ну что ты!» — снисходительно улыбнулся пожилой фей. «Все не так просто. Их заклинание было магически привязано к моему самому мощному артефакту — Камню Надежды. Когда гномы начали его зачитывать, артефакт активировался. А в самом тексте были слова о том, чтобы призвать в этот мир то, что может усмирить дикого дракона и возродить народ фей в Дракаре. Если честно, я думал, что это будет еще один артефакт. Такой, который способен подарить дикому дракону способность к обороту и вернуть фей из нового Фейрана назад, на Эксилон. Так что я был удивлен, потрясен и очень обрадован, когда гномы рассказали мне, что, зачитав заклинание, они получили не очередной камень, а самую настоящую фею. Да еще какую? Принцессу Фаину Аларис. «А почему вы сами не могли прочитать это заклинание, чтобы возродить здесь народ фей?» — уточнила я. «Я пытался и не раз, но у меня не получалось. Возможно, я уже слишком стар для этого», — вздохнул Леланд. А у гномов кипучая энергия и горящие сердца. Артефакт откликнулся на их настойчивый призыв, выполнил просьбу. «С диким драконом, то есть со мной, все сработало», — отметил Дилан. «Но как Фая может возродить народ фей в Дракаре? Она что, должна привести сюда своих соотечественников? Но проход в новый Фейран запечатан навечно? В тот магический пространственный карман невозможно попасть? Проникнуть туда, да, невозможно», — согласился старец. «Но пройти оттуда сюда сложно, но вполне реально. Правда, это будет дорога в один конец. Фаина с помощью своей магии может позвать сюда тех, кто будет способен ее услышать. Вдруг кто-то придет на зов. Вдобавок могут откликнуться те феи, которые разбросаны по разным уголкам Дракара, как я, например. Конечно, нас очень мало, но все же, уверен, большинство поддержит идею возрождения Фейрана и вернется на родину, в долину фей. И потом вы все забываете, что есть еще один способ появления фей в этом мире, естественный. От меня у Фаи будут рождаться мальчики-эльфята, и только девочки будут феями. Для рождения мальчика-фея нужно, чтобы отец ребенка был феем. И когда парень вырастет, ему придется найти себе в жены тоже фею, чтобы не остаться бесплодным», — отметил я. «Фаина призовет из нового Фейрана тех, кто будет способен ее услышать», — повторил Леланд. «И я верю, что принцесса Аларис возродит наш фейский народ».